естественно, что поехали. Останавливая душевные качели и принимает все за действительное. Отчего я вынужден заглянуть в себя? Чувственная забитость в теле времени не отпускает от тяжести оков. И продолжает погружать в черноту боли, но я свою равновесность уже отстоял. Бой с обстоятельствами всегда будет неравен, но победный эфир еще не распределен. Шанс есть у каждой нити, что светится в глубинах мозга. И вот когда страхи отходят, начинается рвение осадка в голове. Пошли всех нахуй! Это и будет победным кличем на развалинах конфликта и времени. Пошли всех на.